потому приходилось импровизировать. Как ни странно, ну или, логически, это бы не звучало, но выручили меня бытовые чары обогрева. Ведь это довольно-таки просто, если подумать, если нельзя уравнять свою температуру с температурой окружающего пространства, то надо сделать все наоборот, и повысить температуру именно что окружающего пространства. А учитывая то, что в Хогвартсе последние лет так 50-100 с чарами отопления серьезные проблемы, то никто не должен заподозрить очередной сбой в этих самых чарах. Короче говоря, мне пришлось выложиться чуть ли не досуха, чтобы под потолком температура поднялась до 37 градусов по Цельсию. Хорошо, хоть термометр я купил еще на каникулах. Хотя должен признать, что находиться в такой среде было очень некомфортно, темно, душно, влажно. Но жизнь все же дороже. Накинув напоследок одностороннюю заглушку на свою лёжку, я наконец затаился. Ждать, как оказалось, пришлось не особо долго. Уже минут через 20 я услышал чьи-то шаги. Тело, казалось, само напружинилось, готовясь к возможным прыжкам и маневрам. Сердце гулко стучало, отдаваясь в виски. Осознание, как мне казалось, медленно набирает ускорение, отчего реальность начала постепенно замедляться. Появилось привычное чувство разделения тела и сознания, будто я вновь сижу за монитором компьютера и управляю своим игровым персонажем. Неизвестный, остановившись в начале коридора, детским голосом прочел подряд несколько заклинаний. От последнего у меня побежали по спине мурашки, оно, как оказалось, накрывало большую по толщине площадь и пронеслось в считанных сантиметрах подо мною. Я в очередной раз за эту жизнь возблагодарил за благоволение ко мне госпожи Фортуны, одновременно подавляя рвущееся из горла рычание. Кажется, мой берсерк начал постепенно все сильнее переплетаться со звериными инстинктами моей анимагической формы. И я даже не знаю, радоваться этому или бояться. Следующие несколько минут прошли в абсолютной тишине. Я, несмотря на установленный полог, старался вообще не издавать звуков, а одержимый ученик вслушивался, выискивая нежелательных свидетелей. Но наконец послышался облегченный вздох, а следом и шаги. Я, казалось, окончательно превратился в максимально сильно сжатую пружину. Послышалось тихое, но вполне отчетливое шипение, а сразу за этим и скрежет открываемого лаза. Понимая, что нельзя упускать такой момент, когда шум древнего механизма может скрыть многое, я высунулся из своей засады и, направив палочку в спину невысокой фигуры, закутанной в ученическую мантию и с накинутым капюшоном, начал посылать ступифаи один за другим. Естественно, первые лучи не достигли своей цели, все-таки палочка это не снайперская винтовка, и даже не пистолет, чтобы столь точно целиться. Но плотность огня сыграла свое дело, пока еще неизвестного студента одним из заклинаний все же задело в левую руку. И этого оказалось достаточно, так как именно в левой руке был зажат дневник и соответственно его выбило. Для разрыва связи, по-видимому еще довольно-таки слабый, этого оказалось достаточно, потому в застывшую соляным столбом фигурку полетел теперь уже Петрификус и Самнус. Свидетели мне не нужны, а заклинание сна уже неплохо себя зарекомендовало. С минуту напряженно следя, не притворяется ли мой противник, и добавив сверху еще и инкарцера, я наконец покинул свою лёжку и облегченно вздохнул. Как от прохладного воздуха, так и из-за удачного выполнения довольно-таки опасного дела. Первым делом я подобрал и запихал в деревянную шкатулку дневник. Простая на вид шкатулка была изготовлена из довольно-таки стойкого к магии дерева, а потому пока можно было не опасаться за воздействие на мой разум. Но, к сожалению, ненадолго. Все-таки без чар даже аналогичная шкатулка из серебра мало что смогла бы противопоставить магии. Вторым пунктом я осмотрел студента. Им оказалось, как несложно догадаться, джинни. Все-таки тут канон и на миллиметр не сдвинулся. Впрочем, это было понятно еще в конце лета, когда я мог наблюдать грызню в книжном между Уизли и Малфоями. И пускай меня теперь не связывают даже кровные узы с рыжим семейством, но прощать такое по отношению к ребенку я не собираюсь. Потому на Рождество одно белобрысое семейство ждет пара очень неприятных сюрпризов. И конечно же основная доля достанется драка. Нет, я не садист, но удар должен быть равнозначным, а взорвавшийся аристократ понять, что то, что он хотел сделать с чужим ребенком, может произойти и с его. Хотя, казалось, он за прошедший год уже должен был это осознать. Энда, хотя думаю, лично Люциусу я подарю одну из гранат. Правда, пока еще не решил, какую именно. Тряхнув головой, отгоняя ненужные сейчас размышления, я приступил к третьему пункту, а именно, вход в тайную комнату. С ним надо было что-то делать. Меня еще до попадания в этот мир интересовало, действительно ли директор не знает о Василиске, ползающем по замку. Все-таки во многих фанфиках было упоминание как связи школы с директором, так и разумности самого Хага. А потому, если это очередная попытка выдрессировать героя, то я вынужден обломать зубы одному старичку. Но так, чтобы тот до последнего ничего не понял. А потому, из сумки, со всеми предосторожностями я вынул закрепленные на одной длинной, почти трехметровой ленте, смазанной магическим аналогом суперклея, связку из половины приобретенных у гоблинов, гранат. После чего данная гирлянда, при помощи левиасы была опущена в зев все еще открытого прохода в тайную комнату, где и приклеена к стенке. Еще несколько минут заняло создание из всего этого полноценной растяжки при помощи простой, темного цвета, лески. Я успел вовремя, через минуту после того, как закончил, вход с неприятным скрипом закрылся. Теперь если кто-то сунется в лаз, или наоборот, попытается его покинуть, то его будет ждать очень неприятный сюрприз. Думаю, в столь закрытом пространстве даже Василиску не поздоровится. Оставался последний вопрос. Что делать с Джинни? По-хорошему, ей бы стоило стереть память. Но мне как-то еще не доводилось практиковать обливейт, а потому все могло закончиться полной амнезией. А подобное не очень хорошо для кармы. Но шутки шутками, а что-то делать все же надо было. Прикинув кое-что, я решил, что если не выходит скрыть, то надо наоборот, подчеркнуть. Потому, подняв очередным заклинанием бессознательную тушку, я поспешил в другой конец этажа, где, насколько помнил, был туалет для мальчиков. И уже там, подвесил Джинни вверх ногами, а заодно покрасил ей волосы в зеленый. Жестоко, да, но быть может будет лучше думать своей головой, куда и что пишет. Да и старшие Уизли, насколько я помню канон, ругали дочурку по этому поводу. Правда, тогда было как бы слегка поздно, а впрочем, черт с ними всеми, что сделано, то сделано. С этими мыслями, прихватив все свои вещи, поспешил в сторону родной гостиной. Благодаря Микити я точно знал, что там пока никого нет, а потому у меня будет железное алиби. Заодно можно будет подумать о том, что собственно делать с самим дневником. Глава 18. Все-таки школа, такая школа. Я имею в виду, что отупляет она серьезно, то и дело вгоняя всех без исключений студентов в полусонное состояние. Теперь-то понятно, зачем здесь нужен пивс, чтобы школьники хоть иногда смотрели по сторонам, а не, уткнувшись в очередное домашнее задание, брели незнамо куда. Все же с развлечениями, что в Хаге, что вообще в магическом мире, туговато. Впрочем, меня это не особо волнует, и без того есть чем заняться. Тем же дневником для примера. Нет, я не окончательно спятил или что-то в этом роде. Я даже стараюсь лишний раз к нему не то что не прикасаться, но даже приближаться. В данный момент дневник, оставаясь запертым в шкатулке, дополнительно помещен в рунный круг удержания, который по моей просьбе предоставила выручай комната. Нет, я не знал о таком круге. Это вообще некромантия, а до нее у меня как-то не доходили руки. Да и вообще, опасно ею заниматься под носом у великого светлого. А уж в одиночку, это и вовсе надежный способ болезненного самоубийства. Хотя по идее после знакомства с вечной невестой у меня должны быть неплохие показатели именно для этой ветви магии, даже если гоблинская проверка ничего такого не показала. Все же, как я успел узнать, есть еще и так называемые спящие искры, из которых можно разжечь по-настоящему сильные дары, если повезет. Если же нет, то можно и самому вспыхнуть напоследок веселым огоньком. В этом мире именно подобные спящие искры, которые по каким-либо причинам пробудились в неподготовленном человеке, являются причиной спонтанного самовозгорания. Но я отвлекся. Как уже сказал, я не знал о таком круге, но оказалось достаточно правильно сформулировать запрос самой выручай комнате, и та уже сама сформировала лучший вариант. Так вот, до последнего времени я читал и только читал о том, как правильно работать с крестражами. Моей целью на данный момент было вытянуть из дневника фантом молодого Ридблэи, заперев его в том самом круге удержания, плодотворно пообщаться. Зачем? Хочу понять причины того, почему харизматичный лидер вдруг превратился в безумного тирана. Впрочем, вполне логическое предположение, что это из-за тех самых крестражей, я не отбрасываю, и фактически это на данный момент является рабочей версией. В худшем случае, если что, просто шарахну адским пламенем и запру дверь, Этого должно хватить для уничтожения данной филактерии Темного Лорда. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Правда, в данный момент именно работа с Крестражем меня интересует в последнюю очередь. Все дело в том, что неделю назад, интереса ради, попросив у выручай комнаты литературу по редким видам магии, я наткнулся на толстый фолиант с очень любопытным названием, а именно, «Силовая ковка». Да-да, знаю, что вы подумали. Джедаи, ситхи, сила и далекая-далекая галактика. Но это не совсем так, или совсем не так. Короче, если начать сначала, то данный фолиант представлял собой сборник из пары сотен заклинаний, целью которых была частичная трансфигурация, и работающих исключительно с металлами. То есть ковка в названии была в прямом смысле, а заодно это была одна из тех граней магического искусства, что со временем, переплетясь с еще несколькими школами, породили прообраз современной трансфигурации. А еще, прочитав первые несколько глав, я понял, почему гоблины так жаждут владеть палочками. С ними они смогут создавать просто невероятные шедевры оружейного дела. Ведь то, чего сейчас добиваются многочасовой ковкой, пускай и с использованием артефактов, они смогут добиваться парой заклинаний. И что самое важное, силовая ковка, в отличие от трансфигурации, на любом уровне владения вносит изменения, которые через какое-либо время не вернут предмет в изначальную форму. И это интриговало больше всего, ведь в классической трансфигурации на это были способны лишь высшие заклинания. Для меня же это был подарок с небес, ведь уже довольно-таки долгое время я искал способ, которым можно было бы подзаработать в простом мире, используя свои магические знания и навыки. А учитывая, что грабить или заниматься еще чем-то не особо законным меня не тянуло, то силовая ковка как раз давала возможность более-менее легального заработка. Конечно, на моем счету есть еще достаточно приличная сумма галеонов, но этого никак недостаточно, если я захочу обеспечить себе безбедную старость в родовом мэнере, в окружении большой семьи и возведенном на месте силы, или, проще говоря, источники. Да и на эксперименты деньги нужны всегда, даже если это исследование тех же морщерогих кизляков. В общем, результат ясен, я на долгое время выпал из реальности, сосредоточив свое внимание именно на данной литературе. На уроки ходил на полном автомате, слабо реагируя на внешние раздражители, из-за чего тот же Снейп наоборот еще сильнее раздражался, как, впрочем, и Маккошка. «Рон, Рон, Рон!» Чей-то возмущенный вопль наконец-таки вывел меня из того подобия транса, в котором я провел уже далеко не первый день. «Чего тебе надобно, смертная?» Интересуюсь у нависающей надо мною Гермионы самым усталым голосом, на который только способен. Девочка от возмущения даже подавилась набранным в легкие воздухом. «Ну знаешь ли», – прошипела она в конце концов, – «не знаю», – отвечаю все тем же тоном, полным вселенской скорби и тоски, при этом не спеша отрываться от книги. «Гейрер, не похожа ты на пушка», – зеваю и захлопываю книжку, после чего, вперев немигающий взгляд в девочку, пристально ее разглядываю, отчего та давится очередной тирадой, хмыкаю. А вот на рассерженную кошку очень даже. Думаю, ушки и хвостик тебе бы пошли. Роэон, стонет она. Я за него, отвернувшись, начинаю собирать вещи в сумку. Мыкита, дремавший до этого на соседнем стуле, соскочив на пол, устроил потягушки. Мне нужна твоя помощь. Наконец переходит она к главному. Тебе, я замираю и очень медленно поворачиваюсь к девочке. Вновь окидываю ее взглядом. Искомого в виде ее привычной тяжеленной сумки, которой, как мне кажется, и тролля можно убить, в поле зрения не наблюдается. Вывод, тебе, или, быть может, вам. Откуда ты? Как, в смысле, давай поговорим где-нибудь еще. Угу, веди, Сусанин, тяжело вздыхаю, одновременно ощущая приближение очередного витка канона или чего-то близкого к оному. Кто? Учи мировую историю, много интересного узнаешь. Ну, чего ждем? Пришествие Мерлина, так я как бы уже здесь. Скромный, как всегда, фыркает в ответ. Как же ты, наверное, мучаешься своей манией величия на факультете барсуков. Я не мучаюсь, а наслаждаюсь. Восклицаю со всем возможным пафосом. Хорошо, хоть к этому моменту мы уже успели покинуть вотчину мадам Пинс, а то мне бы досталось. И вообще, тому, кто вылечит меня от мании величия, я подарю Британию, а до того момента не мешай мне захватывать галактику». На очередной мой вопль, полный пафоса, в сумме с безумным блеском глаз и одухотворенным выражением лица, начали оборачиваться проходящие студенты. Заметив это, я, улыбнувшись своей уже ставшей привычной лисьей улыбкой, облизнулся в лучших традициях Рачимару. Окружающие синхронно вздрогнули и поспешили покинуть сей участок коридора. «Псих, молчи уж, второстепенный литературный персонаж. Чего? Как ты меня назвал? Молись». Дальше мы двигались как-то более весело. В смысле, я, хохоча, несся на всех парах, а сзади меня настигала красная от злости малолетняя фурия. Минут 10 безумного забега закончились на 5-м этаже в одном из заброшенных классов. Было весело, хмыкаю, усевшись на одну из парт переднего ряда, предварительно не забыв кинуть на нее очищающее заклинание. Рядом примостился Микита, с удовольствием высунув язык и прямо-таки лучась довольством от пробежки. «Уф, я тебя когда-нибудь прибью, девочка», тяжело дыша и согнувшись пополам, оперлась ладошками на свои же коленки. Для нее данный забег дался на порядок сложней. Хех, все же от плотного изучения анимаги, к тому же такой, как в моем случае, где облик достался из-за сродства с собственным фамильяром, есть много преимуществ. Молоток сначала подыщи покрупней, фыркаю в ответ и уже более серьезно интересуюсь. Так чего полутора героям нужно на этот раз, надеюсь, не галактику спасать, а то я как бы на нее уже нацелился и конкурентов не потерплю. ПФ от возмущения девочка не смогла ничего толком сказать, а лишь изобразить одного малолетнего мстителя. Но наконец, глубоко вздохнув, выдала нужную информацию. Нам надо попасть в гостиную Слизерина. Чегось, я удивленно уставился на Гермиону, яростно поковырялся в ухе. Еще раз можешь повторить, что вам надо? Попасть в гостиную Слизерина, уже не так уверенно, как до этого, повторила она. Раздался звук смачного шлепка моей ладони об мое же лицо. Да вы издеваетесь. Уф, я спокоен, я сказал. В сердцах треснул кулаком по парте, отчего Микита недовольно на меня посмотрел, но куда-либо сдвигаться не счел нужным. Так, еще раз и по порядку. На кой вам понадобилось лезть в серпентарий? Как вы собираетесь это делать? И зачем вам нужен я? Выслушивая дальнейшие объяснения Гермионы, я потихоньку офигевал от того, что задумали эти безумцы. Ограбить Снипа, приготовить оборотное зелье и под чужим обликом попасть в гостиную змей. А зачем? А затем, что у моей дражайшей сестренки, это я от Джинни, если кто не понял, начало развиваться в особо тяжелой форме мания вернуть памятный дневничок в черной обложке. Ничего не напоминает? Похоже, что Томми навесил на младшую из Уизелов какую-то разновидность ментальной привязки. Впрочем, об этом можно было сразу догадаться. Другое дело в том, что это было что-то особо заковыристое и, похоже, так просто это не лечится. Меня еще сильно заинтересовало, почему эта Гермиона вдруг вызвалась помочь Джинни, причем готовая пойти на довольно-таки серьезное нарушение школьных правил. Недолго думая, я озвучил мучивший меня вопрос вслух. Ответ меня поразил, хотя казалось, такого уже быть просто не может. «Ну, она же твоя сестра, а ты мой очень дорогой друг», несколько смущаясь и запинаясь, выдала всезнайка в сия Хогвартс. Моя рука инстинктивно впечаталась в мое же лицо. Я уже хотел было объяснить, что не магически, ни даже кровно больше не имею ничего общего с Уизли, но тут мне в голову пришла одна мысль. Озвучала она приблизительно так: слишком все наиграно, я бы даже сказал, инсценировано. Простой школьник ничего бы и не заметил, но, вот это самое «но» меня и напрягало по той простой причине, что если за всем этим стоит Дамблдор, то попытка увильнуть от помощи сестренке может обернуться для меня не самыми приятными последствиями вплоть до Веритасерума в питье или Лигилиминса, брошенного в приватной обстановке. Потому придется влезть в очередную авантюру по воспитанию юного героя. Хотя, на моих губах заиграла предвкушающая улыбочка, от которой все еще стоящая передо мной Гермиона нервно покосилась на близкий выход из класса. Кажется, у меня появилась возможность, не выдавая себя, хорошенько насолить не только ДДД, но и его рыжим последователям. Быть может, последних это хоть чуточку научит думать головой, а не седалищным нервом, а заодно не доверять столь слепо одному светлому благодетелю. Потому я с чистой совестью дал свое согласие на помощь малолетним преступникам, а заодно предложил встретиться завтра на этом же месте. А на следующий день я, кажется, обзаведусь сплошным синяком на все лицо. Все дело в том, что эта троица, стоило мне поинтересоваться подробностями их дальнейших действий, в очередной раз повторила каноничный план по ограблению Снипа. И если вчера я на это особо не обратил внимания, так как не до того было, то сейчас, спрыгнув с парты, на которой сидел, я резко рванул вперед, в мгновение ока оказавшись между полутора героями. Если Поттер еще успел дернуться, среагировав на быстрое движение, то Лонгботтом так ничего и не сообразил, пока не стало слишком поздно. А в следующее мгновение я со всей детской силы, помноженной на собственное раздражение и частичную анимагическую трансформу, отвесил придуркам сокрушительные подзатыльники, отчего первый чуть не отправился в непродолжительный полет, врезавшись в конечном счете в парту, а второй растянулся на полу. Еще один рывок, и Гермиона, что непонимающе смотрела на мои действия, получив легкий тычок в живот, оказалась перекинута через мое колено, а рука уже с не меньшей силой впечаталась в ее пока еще не округлившиеся нижние 90. Отведя таким образом душу, я вновь вернулся на насиженное место, демонстративно при этом не обращая внимания на направленные на меня палочки. Придурки, спокойно констатирую факт, смотря на шкалеров как гендайкари на собственного сына, то есть с абсолютным разочарованием. «Да что ты себе позволяешь?» – пропыхтел Поттер, чуть ли не в глаз тыча мне своей палочкой. Я еле подавил желание отобрать ее и в лучшем случае не возвращать. «Как ты посмел ударить Гермиону? И это все, что его возмущает?» – лениво подумалось мне. «Придурок! Причем конченый!» – дал я ему более развернутую характеристику. Видя полное непонимание в глазах троицы, тяжело вздохнул. «Вот что вы собрались делать, вломиться в личную кладовую Снипа, когда, ночью вас точно повяжут, сигналок профессор навешивает на родные закрома больше, чем можно представить, да и абсолютно бесшумно у вас ничего не выйдет провернуть, днем, на уроках, еще лучше, что вы собрались устроить, диверсию, молодцы, нет, честно, молодцы, даже у близнецов не хватит наглости на подобное, хотя бы по той причине, что вычислить потом виновного будет достаточно просто, особенно учитывая неземную любовь нашего ужаса подземелья к одному индивиду», и ткнул пальцем в Поттера, что стоял почти впритык и все так же целясь палочкой мне в грудь. Парень рефлекторно проследил за направлением моего указывающего перста. Этого мгновения мне хватило, чтобы поймать его правое запястье левой рукой в болевой захват, а сам правый в это же время резко сжал его горло, тем самым полностью контролируя слишком вспыльчивого парнишку. «Постоянная бдительность, Поттер, постоянная бдительность, иначе в следующий раз вместо пальцев я еще слегка сжал горло и вынудил паренька прогнуться назад, демонстрируя, кто именно контролирует ситуацию, может быть нож, в лучшем случае. Впрочем, я с силой оттолкнул брюнета от себя, отчего тот болезненно приложился копчиком о пол, сомневаюсь, что такой же придурок, как и его родной отец, умеет хоть чуточку соображать. Мой отец, под моим прищуренным взглядом потомок древнего и благородного рода, подавился последующей тирадой. Ты его не знал. Я, по крайней мере, знаю то, что о нем и его шайке рассказывали как в семье Уизли, так и в других семьях магов. Не веришь? Поинтересуйся на досуге у своего товарища, кивок на Невилла, чем именно любил заниматься твой папаша с такими же дегенератами, как он сам. Впрочем, название их шайки мародеры говорит само за себя, но сейчас мы говорим не об этом, а о том, как именно попасть в гостиную Слизерина. И у меня первый вопрос: вы что, совсем бедные? Зачем устраивать жуткий погром только для того, чтобы раздобыть нужные ингредиенты? Их что, нельзя заказать по почте? Благо ее не досматривают, после чего мог полюбоваться на медленно вытягивающиеся лица гриффиндорцев. Все же Гриффиндор, это диагноз. Глава 19. Приготовление оборотного зелья заняло месяц, ну и еще неделю перед этим на заказ нужных ингредиентов. Правда, в конечном результате закупка этих самых ингредиентов легла на мои плечи и мой счет. Поттер просто не имел полного доступа к своему сейфу, привет от бережливого дедушки ДДД, а Невилл был под плотным колпаком у собственной бабушки. Не могу сказать, что вышло уж очень дорого, но и почти 300 галеонов. Это тоже не шутки. Впрочем, я надеялся поправить этот момент в ближайшее время, благодаря все тем же гоблинам, так как вместе со списком необходимого отправил и парочку флаконов с извлеченными накануне воспоминаниями о грядущем 1993 годе и теми финансовыми движениями, что только должны состояться. Но в ближайший год, к сожалению, облизываться на особо крупные суммы не стоит, Гоблины народ довольно-таки недоверчивый, да и просто по логике вещей они обязаны проверить достоверность моей информации. Но вернемся к нашим школьным будням и мелкому терроризму в стенах этого самого учебного заведения. Конечно, еще в самом начале, когда мне предложили идею с оборотным, я мог бы каким-нибудь образом напомнить о наличии у Поттера мантии-невидимки, но, скажем так, иметь приличный запас данного зелья мне не помешает, а учитывая, что его надо-то всего по глотку на каждого, то у меня потом был бы небольшой такой котелок, литра на 2,5, полезняшки. Идею с туалетом Плаксы Миртл я по понятным причинам забраковал. Мало ли как вильнет здесь канон, так еще и не хотелось бы рисковать, если Поттер случайно откроет проход. Заниматься не особо увлекательным, зато повышенной кровавости, делом под названием пазл. «Собери героя» мне не улыбалось. По некоторым причинам я также пока не спешил информировать кого-либо о выручай комнате, потому под лабораторию был временно переоборудован все тот же заброшенный класс на 5-м этаже. Впрочем, это крыло было редко посещаемым и опасаться, что кто-то обнаружит это место, не стоило. Да и простенькая рунная комбинация, которую я нацарапал на косяке дверей, неплохо отводила взгляд. Нет, если будут искать целенаправленно, то конечно найдут, но этого по идее произойти не должно. Еще одним пунктом изменений, внесенных в и так порушенный канон, стало то, что я не дал Гермионе готовить оборотное зелье, а на ее попытку возмутиться я, вновь перекинув ее через колено, отвесил парочку увесистых шлепков и лишь после этого объяснил все, что думаю по поводу ее оригинального способа покончить с собой. Как результат, к нашей авантюре была привлечена Тонкс. Благо, когда девушка перестала скрывать свой истинный облик, то и с координацией у нее стало все нормально. Единственное, что она теперь меняла в своей внешности, это цвет волос. Все же сходство с Беллатрикс было слишком явным. А учитывая присутствие Невилла, лучше было лишний раз не рисковать. Мало ли что у него в мозгах перемкнет. А уж потомственной ведьме и не знать зельеварения, это просто смешно. Тем более, что ужас подземелья тиранит исключительно гриффиндорцев, которым и так зелья по большому счету не нужны. Потому преподает он вполне сносно, а уж после подаренной в прошлом году книжки за авторством Фламеля и вовсе прилично, что вполне логично, ведь каким бы гениальным зельеваром он ни был, как бы Дамблдор его не крышевал, но если бы с ней реально никого ничему не учил на своих уроках, то ему светила бы внушительная такая статья, в лучшем случае, порча нераскрытых даров магии, а в худшем и вовсе, измена родине посредством подрыва ее обороноспособности, ведь одними заклинаниями много не наличишь, а отсутствуют квалифицированные кадры в достаточной мере, к преподавателю зельеварения единственной школы магии в Англии были бы очень неприятные для последнего вопросы, не говоря уже о десятке другом разгневанных родичей почивших жертв различных магических травм, которых не спасли именно из-за отсутствия достаточного количества зельеваров нужной квалификации. В конечном счете, оборотное зелье было готово, и как привет от канона, прямо перед самыми каникулами. Впрочем, это было нам только на руку, так как большинство учеников на каникулы разъезжаются по домам. И вновь же, Малфой оставался в школе, не иначе как с наказом от папочки следить за всем необычным и тут же докладывать ему. Все-таки Люциус вполне резонно все еще ожидал, когда крестраж в виде дневника начнет действовать. Вот пускай и ждет. На дело в конечном итоге были отправлены 1,5 героя под личинами Крэбба и Гойла. Тут я с каноном был полностью согласен. Сунувшуюся к зелью Гермиону я завернул. Во-первых, она сама умудрилась достать где-то волосы для оборотного, а это уже заставляло напрячься, вновь же вспоминая канон, а во-вторых, она ну нисколько не походила на чистокровную. Повадками уж точно, о чем я ей честно и заявил, после чего вынужден был 5 минут носиться по классу, уворачиваясь от жалящих заклинаний. Пускай ее, раз хочет выпустить пар таким образом, так зачем мешать, заодно согрелся, все же в Хаге с отоплением ощутимый напряг. Вернулись наши 1,5 героя час спустя, сильно запыхавшиеся и красные не только от бега, но и от злости. Пересказ их истории сводился к тому, что Малфой-младший, не следя за языком, много хамил и хвастался, через слово поминая папочку. Также отдельно прошелся по младшей Уизли, за которой папа настоятельно попросил присматривать с расстояния, не иначе как Люциус, не ожидавший столь длительного затишья, переполошился по поводу того, к кому мог попасть темный артефакт. Мне на все это оставалось лишь пожать плечами и заявить, что Уизли больше не мой род и иметь отношений с предателями крови я не хочу, а для некоторых из он их это и вовсе опасно. На этом можно было считать великую эпопею, сарказм плюс 500, законченный. Впрочем, это не значило, что наступило очередное затишье. По крайней мере, не для меня. Так, я задумчиво окинул взглядом преобразившуюся по моему запросу выручай комнату и в очередной раз покачал головой. Опытным путем удалось установить, что комната может действовать двумя способами. Первый – общий запрос на различные вещи и оформление без особой конкретики. Если в стенах Хогвартса подобные вещи когда-нибудь присутствовали хотя бы мимоходом, то их копия воплотится. Второй вариант – как можно более четкая прорисовка всех деталей, благодаря чему проходит не столько воплощение, сколько трансфигурация предметов внутри. По крайней мере, так я понял из той выжимки, что мне выдал Хок на запрос об информации по собственному строительству и созданию данной комнаты в частности. К сожалению, на что-то более развернутое у меня не хватало магического аналога прав доступа. К чему такое вступление? Ну, видите ли, в чем дело, на днях мне удалось найти нужный рунный круг, в который можно будет поместить крестраж Тамари Длэй, пообщаться без опасения, что в ответ меня подчинят, выпьют или еще что-нибудь в этом роде. Источником для подпитки будет служить тот осколок философского камня, что я уже больше полугода таскаю в пространственном кармане своих часов луковицы. Учитывая то количество энергии, что хранится в этом осколке, его хватит на подпитку сотни подобных крестражей на протяжении пары десятилетий. Все же сила камня очень велика. Что же насчет самого оформления комнаты, то КХМ в общем, я не смог удержаться, дабы не пошутить. Потому по моему запросу выручай комната приняла облик игровой комнаты в стиле садомаза. И вот то, что я пользовался первым вариантом запроса, то есть, общим без конкретики, заставляло меня сильно задуматься о распущенности наследников магической аристократии. Потому что даже в своем последнем странстве прошлой жизни мне не доводилось видеть подобного ассортимента даже в лучших борделях, предоставляющих абсолютно любые виды сексуальных утех. Энда, оставался последний штрих перед тем, как рунный круг будет запитан. Раздевшись догола и припрятав свою одежду в прикроватной тумбочке, я из все тех же часов добыл совсем небольшой флакон с оборотным зельем, а вслед за ним и одну длинную волосину, которая даже спустя столько времени продолжала источать сильную магию. Смешать и проглотить — дело минуты. Правда, после приема далеко не самого приятного зелья захотелось прополоскать рот хлоркой и чем-то заесть, хоть теми же лимонными дольками. Впрочем, для образа можно и пострадать, пробурчал я низким старческим голосом, осторожно оглаживая длинную бороду. Как оказалось, суставы у измененного тела ныли сильно. Плохо быть стариком, закутавшись в длинную мантию с капюшоном, из-за чего была видна лишь борода, а заодно притушив свет, чтобы нельзя было рассмотреть украшения на стенах, я наконец замкнул рунный круг. Пару мгновений ничего не происходило, но вот наконец в центре магической фигуры медленно проявилась полупрозрачная фигура юноши, одетого в школьную форму. Да надо признать, что в юности Том Риддл действительно был красив, чем-то на Айзена смахивает. Только если последний сошел с ума лишь ближе к своему концу, то данный индивид начал гробить собственный разум намного раньше. Что ж, будем лечить. И для начала, шоковая терапия. Дав призраку оглядеться и осознать странность окружающей обстановки, я сделал пару шагов вперед, чтобы свет, источаемый рунами, позволил увидеть мою фигуру. «Кто вы?» Напряженно, но в то же время довольно-таки властно потребовал призрак. «Том, качаю головой. Как же ты, мой мальчик, не узнал своего учителя?» «Да, Дамблдор». Глаза призрака стали размером по галлеону. Все же крестраж — это не совсем привидение, у которого эмоции сильно притуплены. Да и влияние камня как источник энергии тоже имеет свои моменты. «Да, мальчик мой, это я». Плавным движением сбрасываю с себя капюшон. Вновь качаю головой. «Том, как ты мог так поступить? Ты же умный мальчик. Неужели ты не знаешь, что убийства расщепляют душу? Не тебе меня учить, старик», — шипит полувоплощенный крестраж. Впрочем, в данном положении это единственное, на что он способен. «Эх, Том», — грустно вздыхаю, — «ты как был ребенком, так им и остался. Но не волнуйся, я помогу тебе исправиться. Я наставлю тебя на путь истины. Я докажу тебе, что сила любви величайшая в мире». Пафосно восклицаю и резко сбрасываю мантию, демонстрируя голое старческое сморщенное тело. Вместе с этим резко вспыхивает свет, позволяя увидеть стены, где на цепях висят различные кандалы, колодки и прочие прелести. В углу примостилась дыба, рядом с которой стоит столик с десятком различных кнутов. Прошествовав походкой от бедра к столику, я взял плеть по увесисти и, поигрывая ею, медленно начал приближаться к запертому в рунном кругу крестражу. «Ну что, мальчик мой, приступим», — подмигиваю. Пару секунд Риддл простоял неподвижно, потом его глаза закатились, и он безвольной тушкой рухнул в спасительный обморок. Не успело его тело коснуться пола, как рассыпалось мириадами искр. Энда, никогда бы не подумал, что крестраж реально может потерять сознание, думал, придется сымитировать это, в нужный момент вынув осколок философского камня из точки фокуса. Но, видимо, воздействие последнего оказалось даже больше, чем я предполагал. Неожиданно, хмыкаю, автоматически чеша затылок рукояткой так и не выпущенной плетки. На мгновение замираю, представляя, как все выглядит со стороны. Не удержавшись, начинаю ржать. Радует хоть то, что даже под оборотным в таком облике мне не грозит инфаркт. Кое-как отсмеявшись и, наконец, дождавшись, когда же пройдет действие оборотного, я приступил ко второму пункту своей безумной затеи. И если первый можно было назвать как шок, то второй – непонимание. Причем обязательно большими буквами, ибо дальше я собираюсь нести такую ересь, что даже самому как-то стрёмно. Особенно удивительно будет, если все прокатит. В этот раз преображение комнаты заняло намного больше времени, так как теперь приходилось пользоваться вторым вариантом и мысленно прорисовывать каждый элемент, каждую деталь. А учитывая то, что все должно выглядеть не как сцена фэнтези, а фантастики, то и вовсе почти невыполнимо. Если бы я не научился к этому моменту простейшей окклюменции, то ничего бы банально не вышло. А так, вытянув желаемый образ из своих воспоминаний, я еще добрых 5 часов редактировал получившиеся декорации. Основой же послужила лаборатория с борта Гипериона из StarCraft 2. Сам крестраж был расположен в центральном постаменте, над которым в игре болтались детали артефакта. Причем именно что в постаменте, а не на нем, ибо протоплазменные мозги молодому тому я собирался пудрить качественно, а лежащий под его собственной проекцией дневник может испортить все. Рунный круг также был нанесен с внутренней стороны крышки все того же постамента, являющегося изнутри полым. Осколок философского камня обзавелся красивым корпусом в стиле хай-тек, напоминающий одновременно капсулу, бомбу и яблоко из кредо ассасина. Проще говоря, нечто высокотехнологическое и нечеловеческого происхождения. Благо подобная оправа никак не мешала передаче самой энергии. Когда реквизит был расставлен по местам, я наконец приступил к собственному перевоплощению. Вопрос стоял следующим образом. Как принимать оборотное зелье на глазах у крестража и при этом не дать ему понять, что же именно я принимаю? Ответ очень прост. Замаскировать его под что-то другое. Причем желательно сразу под несколько различных вещей. Как результат, у меня в арсенале появился ингалятор для астматиков, наполненный оборотным, несколько жвачек, наполненных им же, а также более классический вариант – карманная фляжка. Тут мне должна помочь инертность мышления всех магов, какими бы крутыми они себя ни считали. Оборотное зелье – это оборотное зелье и в других формах его не принимают. Единственный момент, что меня реально волновал – был связан именно со жвачкой. Не даст ли она какой-нибудь побочный результат? Но нет, магловское изделие было лишено какого-либо магического фона, а значит, и на энергоструктуру зелья воздействия не имело. Что же до облика, который я собирался принять, то тут еще проще. У тех же гоблинов всего за галеон можно было заказать желаемый типаж материала. Причем коротышки в дополнение предоставит не только фотографию, чтобы предварительно можно было удостовериться в качестве заказа, но и все нужные мерки приложат, дабы заблаговременно можно было заказать одежду по размеру. Потому уже через 10 минут я был облачен в заказанную вновь же у гоблинов одежду, подходящую классическому лабораторному ученому из тех, что мало следят за своим внешним видом, полностью отдаваясь науке. То есть немного пошарпанная и помятая, со следами реактивов, но при этом удобно сидящая и не мешающая в движениях. Но прежде чем принимать оборотное и начинать представление, неплохо будет немного промариновать крестраж неизвестностью. Поэтому рунный круг был замкнут из-за пределов лаборатории, и через несколько спрятанных сквозных зеркал я приготовился наблюдать любопытнейшее зрелище. Пов крестража Тамарит Блэн 1. Сознание включилось со щелчком, а свалившиеся на меня воспоминания тут же заставили вскочить на ноги и приготовиться бежать. Хоть куда-то, только вот стоило мне оглядеться в поисках выхода, как я понял, что непонятно не то, что куда бежать, а где я вообще нахожусь. И вообще, взгляд себе под ноги заставил меня окончательно впасть в ступор. Ведь даже воплощенной проекцией крестража, каковой я сейчас являлся, требовалась твердая поверхность, хоть бумажный лист, удерживаемый на весу, чтобы привязать к нему свою структуру. Но ничего подобного не наблюдалось. Я висел в сантиметрах 30 над невысокой и довольно широкой то ли тумбой, то ли постаментом, изготовленной из металла. Да и само помещение, чем больше я его рассматривал, тем больше не понимал, что же происходит. Ничего подобного мне раньше видеть не доводилось. Впрочем, по обилию металла можно смело сделать предположение, что данное место создано маглами. У магов как-то не наблюдается любви к нанесению на стены и различные ящики странных малопонятных маркировок, сплошь состоящих из цифр и букв. Помнится, нечто подобное мне доводилось видеть на каникулах, большую часть которых приходилось проводить в подземных бункерах во время бомбежки Лондона. Воспоминания об этом времени заставили замерцать мою проекцию, настолько большой была моя ярость. Быстро успокоившись, чему способствовало мое нематериальное состояние, я более внимательно огляделся. И чем больше я смотрел, тем сильнее росла моя уверенность в том, что занесло меня в чью-то мастерскую, или даже, скорее всего, лабораторию. По крайней мере, когда рядом лежит набор разнокалиберных отверток, а по соседству несколько шприцев, скальпель и вовсе непонятный агрегат, а на заднем плане виден цилиндр-аквариум с чем-то светящимся и вроде как живым, именно об этом и можно подумать. Надо признать, что осматривать помещение было интересно. По крайней мере, первый час. Но вот дальше. Дальше это начало раздражать, особенно когда я понял, что покинуть пространство, очерченное постаментом подо мною, не могу. Попытка развеять свою проекцию, тем самым вернувшись в то странное состояние, больше всего похожее на сон, тоже провалилась. И это напугало меня больше всего, потому что это могло значить лишь то, что я застрял между двух миров, призраком. А что может быть страшнее такой участи? Разве что окончательно умереть. Окончательно впасть в отчаяние мне не дало какое-то шипение за моей спиной. В первое мгновение мне показалось, что это неведомо как оказавшаяся здесь змея, а значит, и возможность хоть как-то взаимодействовать с окружающим миром. Но стоило мне обернуться, как мой взгляд тут же наткнулся на склоненную лысину мужчины, что уткнулся своим носом в что-то похожее на небольшую дощечку в его руках. Правда, от дощечки исходил слабый свет и казалось, что что-то на ней двигается. Со вновь раздавшимся шипением массивные металлические двери закрылись за спиной мужчины, что, не обращая внимания на внешний мир, прошел к одному из столов. «Ну что же это такое?» – возмущенно бормотал он, тыкая пальцем в дощечку. «Гармоники в норме, синхронизация – в норме, энергопотребление – и то в норме. Более того, прорва энергии, кажется, уходит просто в никуда. В чем причина? Не понимаю. Надо будет попробовать иную последовательность подключения кластеров. ХМ, Магдл», мысленно застонал я, ведь это наихудший вариант, Магдлы не видят призраков. В лучшем случае, некое марево. А значит, я прикован к этому месту чуть ли не навечно. От обреченности я не сдержал стона. В следующее мгновение плечи мужчины напряглись, и он резко обернулся ко мне лицом, из-за чего полы его белого халата на мгновение стали похожи на крылья. Его глаза начали увеличиваться в размерах, дощечка выпала из ослабевших пальцев. Ну вот, не менее обреченно подумал я, как и до того, сейчас начнется обыкновенная истерика Магдла на нечто непонятное. Только вот вместо того, чтобы орать, убегать с перекошенным лицом или хотя бы схватиться за сердце мужчина, который, кстати, имел довольно-таки резкие черты лица и внушительных размеров крючковатый нос, судорожно зашарил по карманам своей одежды. Наконец, найдя искомое, он достал небольшой белый цилиндр, приложил его к своим губам и судорожно вдохнул. Лекарство, скорее всего, отстранено, делаю предположение. Все равно мне больше ничего не остается, кроме как наблюдать за тем, что же произойдет дальше. «Зэ, здравствуй», — хрипло поздоровался мужчина. «Ты меня понимаешь? День добрый. По крайней мере, я думаю, что день. Я решил пока быть вежливым. В моей ситуации это лучший вариант, а заодно шанс получить хоть какую-то информацию о происходящем». На лице мужчины прямо-таки расцвела улыбка. «Получилось», – прошептал он одними губами. Казалось, что мужчина сейчас то ли заорет на всю лабораторию от радости, то ли вообще пустится в пляс. Но нет, он довольно-таки быстро взял себя в руки. «Как ты себя чувствуешь, Том? Мы знакомы?» Против своей воли я не смог сдержать выражение лица своей проекции. И уже тот факт, что я не мог контролировать свою мимику в таком состоянии, меня взволновал как бы не больше того, что Магдл откуда-то знает мое имя. А Магдл ли он? Ну, скажем так, я тебя очень хорошо знаю. Можно сказать, насколько отец может знать сына. Что? Но мой отец, вы что-то путаете? В моем голосе сквозили ледяные ноты. Мой отец Томас Риддл. Хотя мне и неприятно это признавать. Риддл? Причем здесь этот вымышленный персонаж? Удивился мужчина. В следующее мгновение его глаза совершили вторую попытку, за наше недолгое знакомство, вылезти из орбит. Постой, кем ты себя считаешь? Неужели Томом Марвелла Риддлом? А кем же я, по-вашему, являюсь? Новым воплощением Мерлина? В моем голосе было больше сарказма, чем яда у Василиска. Энда, это же надо. Искусственный интеллект считает себя крестражим литературного персонажа. Мужчина устало помассировал глаза, нагнулся, поднимая оброненную дощечку, что так и продолжало слабо светиться, после чего сел в странное кресло на колесиках. На некоторое время наступила гнетущая тишина. Что ж, видимо, придется начать наше знакомство как положено. Позволь представиться для начала. Меня зовут профессор Ричард Мерсер. Я являюсь главой группы ученых, работающих над проектом под названием ТОМ, тактический орбитальный мейнфрейм. Или, проще говоря, нашей задачей было создание полноценного искусственного интеллекта. 2 часа спустя, в это сложно поверить, тяжело вздохнув, я потер виски. Вроде тела и нет, а прямо-таки все естество требует повторения таких вот действий, присущих смертным. Что это? Попытка сохранить хоть подобие здравого смысла. Сейчас я уже ничему не удивлюсь. Да-да, фыркнул профессор, делая очередной вдох из ингалятора. А крестраж темного лорда, это очень логично. Причем твои же описания крестража противоречат тому, как ты сейчас не можешь покинуть площадки с голопроекторами. Уели, кривлюсь, будто попробовал лимонную дольку. От нахлынувших воспоминаний меня тут же передергивает. Что-то случилось, мой мальчик? Нет, не называйте меня так. Сам не успеваю сообразить, как отшатываюсь от профессора Мерсера. Ладно, не буду, Том. Извини. Правда, я не могу понять, чем именно вызвана такая твоя реакция. Может, расскажешь? Ну, рассказывать о таком категорически не хочется. Я понимаю. Наверное, все же сформированная личностная матрица на эмуляции доступная информация о личности протагонисте должна была сильно повлиять на твое восприятие. А можно человеческим языком, профессор, проще говоря, твои фобии такие же, как и у твоего литературного прототипа. То есть страх перед смертью, ненависть к маглам и магам, я прямо-таки чувствовал кавычки над последними словами. Ну и жуткая нелюбовь к Дамблдору. Впрочем, учитывая собирательный образ со всех фанфиков, что, видимо, использовались при формировании твоей личности, здесь нет ничего странного. Зачем вообще надо было использовать в таком случае мою его? Ну вы поняли, я беспомощно взмахнул руками, уже не уверенный, кем именно являюсь. Хм, честно скажу, это вышло случайно. Все дело в том, что наш научный комплекс называется «Тайна-7», а так как состав у нас интернациональный, то перевод иногда выходит не то чтобы не совсем правильный, сколько больше используются синонимы. Вот один из младших сотрудников, когда услышал название твоего проекта, и добавил, что ты настоящая тайна или даже загадка. Ну и пошло-поехало. Все же у людей очень часто срабатывает ассоциативный ряд, профессор задумчиво уставился в потолок, видимо что-то вспоминая. Попытка дать имя твоему ядру, видимо, и послужила отправной точкой. Фактически, мы совершили одну единственную ошибку, из-за которой твоя личность сформировалась в то, чем ты являешься сейчас. А ведь изначальная идея твоего развития должна была быть совсем другой. Насколько другой, осторожно интересуюсь. Ну, статистически доказано, что девушка легче располагает к себе, а потому твоя личность должна была сформироваться как женская. То есть я должен был быть бабой. Ну что за экспрессия, честное слово. Будто для тебя бы была какая-то разница, мы ведь собирались создать личность с нуля. Мне надо это обдумать, еле удерживаюсь от того, чтобы зябко охватить себя за плечи. Понимаю, Том, профессор, шумно вздохнув, с кряхтением поднялся на ноги. Думаю, нам обоим на сегодня достаточно впечатлений. поэтому предлагаю перенести дальнейший разговор на завтра. Также думаю, тебе не помешает перезагрузка ядра личности, чтобы не накопилось критическое количество ошибок. Для тебя это должно будет выглядеть чем-то похоже на сон. Буду признателен, профессор. Тогда спокойной ночи, Том. Спокойной ночи. Профессор Мерсер, подойдя к консоли, что находилась напротив моей площадки, повернул какой-то тумблер, и сознание медленно поплыло. Действительно, похоже на сон. Наверное, успеваю подумать, прежде чем окончательно отключиться. Янгпов, глава 20. Общение с Крестражем постепенно набирало обороты, как и обработка онова. Почти все время каникул я проводил в роли профессора Мерсера и наставляя на путь истинный искусственный интеллект. Если бы не несомненная помощь самого Хогвартса, о чем недвусмысленно говорило качество прорисовки антуража лаборатории, то меня бы уже давно подловили. Зачем это нужно школе, я не знаю. Но факт оставался фактом. В паре аквариумов колб начало что-то зарождаться, лежащие стопкой имитаций планшетов выдавали вполне качественные иллюзии рабочих поверхностей, некоторые даже работали. А при проверке, как там дневник, скрытый под постаментом, оказалось, что он дополнительно помещен в сферу, имитирующую, судя по всему, мозг и тома. Это поражало и заставляло задуматься не только о разумности замка, но и о том, чего он ожидает в конечном итоге. Для самого Крестража должно было казаться, что его выключают лишь на ночь. По крайней мере, насколько я успел вычитать в предоставленной Хагом литературе, в неактивном состоянии сознание Крестража погружается в подобие то ли сна, то ли анабиоза, что достаточно логично, ведь иначе разум бы рано или поздно просто повредился, или, проще говоря, сошел бы с ума. Ведь каким бы социопатом ты ни был, тебе все равно нужно хотя бы минимальное общение. В той же литературе я нашел ответ на тему того, как загрузить в Крестраж нужную информацию. Все-таки если у Риддла появится воспоминание о фильме и книжке, то это будет хорошим подспорьем, дабы подорвать его веру в собственную реальность. Так вот, ответ оказался простейшим: поступить с Крестражем как с думосбросом, то есть вынуть из собственного виска нить памяти и стряхнуть ее на Крестраж. Что, кстати, логично, ведь у Крестражей нет автообновления данных, а Крестраж, в котором хранится личностная матрица и часть магической силы мага-реципиента, практически убог. Ведь памяти о том, что происходило после создания этого самого Крестража, у него же и нет. Извините, что так сумбурно объясняю. Просто это мне самому немного сложно понять. Если говорить на примере, то это выглядит следующим образом. Во-первых, надо принять за факт то, что при создании Крестража душа не делится на части. Это в принципе невозможно, ибо душа – одна из прочнейших субстанций. На самом деле делению подвергается магическое ядро и аура. Потому, кстати, и рекомендуется создание этой занятной вариации филактерии сразу после убийства. Повреждения в ауре позволяют легче ее разделить. Так вот, создавая Крестраж, маг на самом деле запечатывает в нем часть своего магического ядра и ауры. Отсюда же и идут проблемы с психикой, так как для восстановления целостности обеих структур после подобного ритуала должно пройти не меньше 20 лет. А Том у нас в этом смысле учудил, он банально порвал свою ауру, которая не меньше, чем тело, отвечает за эмоции и психическое состояние в целом. Потому он и стал таким, каким был в конце войны, кровожадным маньяком, у которого остался обрезанный им же набор эмоций до фобии, которые толкали его все глубже в пучину безумия. Так вот, вернемся к самой структуре Крестража. Крестраж, как я уже несколько раз сказал, это запечатанные части ауры и ядра мага, на которые наложена в виде якоря привязки для души личностная матрица все того же мага. И когда Крестраж активируется, его первичная цель – накопить достаточно энергии сначала для воплощения тела, и лишь потом в это тело, которое хоть и имеет сознание, но не имеет души, притянуть эту самую душу. Только вот есть один маленький момент. Если время от времени не посещать свои крестражи и не сливать в них свежие воспоминания, то можно воскреснуть и обнаружить, что ты ни Мордрида не помнишь о последних 50 годах своей жизни. Фактически, воскресни темный лорд в облике семикурсника Тома Риддла, и на этом бы его эпопею можно было бы считать оконченной. Уж с таким наследником Слизерина совладали бы и простые авроры. Прочитав эту информацию, я на долгое время задумался о том, почему же тогда темный лорд, с которым мне довелось повстречаться на первом курсе, был в курсе всего происходящего. Хотя я и могу ошибаться, Все же мы общались недостаточно долго для подобных выводов. Немного порывшись в столь любопытном фолианте, в конце концов, мне все же удалось найти объяснение. А именно, сохранить воспоминания в полном объеме можно лишь в одном случае, если у тебя кроме крестражей есть еще и ловушка душ, куда притянет застрявший между миром живых и мертвых мятежный дух вместе с поточной личностью и памятью, и уже с этим духом проведут ритуал воскрешения. То-то Вальдемарта постоянно забрасывало куда-то в леса Албании, или уж где он там сейчас прохлаждается. На этом короткая выжимка по крестражам окончена. Кто слушал, молодец. Кто повторил и не сошел с ума, некромант. А я пошел сливать свои воспоминания о фильмах и книжках в крестраж. Главное постараться, чтобы при вытягивании извлечь лишь само кино и не прихватить вдобавок еще и окружающую обстановку. Но будем думать, что справлюсь. Пов крестража Тамарит Блэн 1, уже сомневающегося в своей истинной природе. Сознание, как и в прошлый раз, включилось со щелчком. Первым делом я тут же осмотрелся. В лаборатории с прошлого раза мало что изменилось. Это даже немного радовало. Профессор обнаружился за своим рабочим столом, при этом вдумчиво тыкая пальцем в планшет. Казалось, я налетел на стену, или споткнулся о мысль. По-другому объяснить свое состояние я не мог. В моей голове откуда-то всплыли знания о том, что именно из себя представляют планшеты, а заодно целый ворох различной, слабоструктурированной информации. Захотелось схватиться за голову и тихонько завыть. Знать я этого в принципе не мог. Да и откуда? В конце 45 года ни о чем подобном и слыхом не слыхали. Может, я действительно лишь искусственный интеллект, а лорд Вальдемарт всего лишь выдуманный персонаж? Будто в подтверждение этого в моей голове замелькали кадры фильма, точнее 8 фильмов, а потом обрывки различных текстов. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не быть смытым этим информационным потоком. Том, что-то случилось. Я даже не заметил, как профессор Мерсер оказался напротив моей проекции. Я не знаю, еще никогда мой голос не звучал так жалко. Я вспоминаю, наверное, что именно, мальчик мой. Последние слова вызвали целую лавину воспоминаний. Причем это точно были не мои, и возможно даже не воспоминания. Вот Дамблдор стоит напротив однотипного магловского дома, а на пороге корзинка с ребенком. Вот Великий Светлый встает и начинает приветственную речь. Вот он ловит вылетевшую из пылающего кубка бумажку. А вот он падает, сраженный Авадой с астрономической башни. Значит, я все же не настоящий, шепчу обреченно. Появляется жуткое желание сесть, и я не вижу причин отказывать себе в этом. Какая теперь разница? Энда, сильно же тебя это пошатнуло, Том, качает головой профессор. Он странно улыбается и хлопает в ладоши. От громкого звука я слегка прихожу в себя. Но скажи мне, Том, тем временем продолжает он, разве это так уж плохо? Плохо узнать что-то новое, да и мир, будь ты крестражем, твоя жизнь или точнее, ее подобие было бы не самым лучшим. Покопайся в своих базах данных и найдешь, что же именно с тобой произошло. Его слова вызвали очередной каскад воспоминаний, или все же данных. Последняя картинка, где крупным планом был показан проткнутый клыком Василиска дневник в черной кожаной обложке, как-то не вызывала особой радости. Я передернул плечами. Выходит, действительно все правда, но это тяжело принять. Но кое-что я хочу узнать у профессора уже сейчас. Профессор Мерсер, а для чего меня создали? А вот это хороший вопрос, Том. Очень хороший, мужчина расплылся в широкой улыбке, при этом став похожим то ли на улыбающуюся змею, то ли лиса. Йенгпов, мозгоклюйством с крестражем, как я уже говорил, занимался все зимние каникулы. Впрочем, это не значило, что больше ничем не интересовался. Да и вообще, надо поддерживать традицию и поздравить знакомых. Ну или поздравить, скажу честно. Была мысль жестко перечеркнуть весь канон, выслав ДДД одну из гранат, но пришлось от нее отказаться, неизвестно, будет ли темный лорд вменяем или хотя бы удастся вправить ему мозги на место, а потому пока так рисковать не стоило, потому великому светлому досталась пара вырвиглазной расцветки теплых шерстяных носков, с магловским чесоточным порошком. Я не жестокий, но и добротой к окружающим как-то не страдаю. Снейп тоже получил неоднозначный подарок, хотя и не такой пакостный, скорее заставляющий задуматься, а именно, сборник магических зелий, что понапридумывали различные магловские писатели. Заказ обошелся всего в 30 галеонов у гоблинов. По сравнению с другим заказом, это мелочи. А на рождественском ужине, на котором собрались все не уехавшие на зимние каникулы обитатели замка, я мог полюбоваться доставкой этого самого заказа. Так как народу осталось всего ничего, бессемейные преподаватели, которых было подавляющее число, и полтора десятка учеников с разных факультетов и курсов, то этот ужин проходил за одним общим столом, точнее за тремя, составленными буквой «П». И как раз в самый разгар ужина, когда народ уже успел расслабиться и начал потихоньку меж собой переговариваться, в большой зал, где и проходило пиршество, влетело сразу пять темной окраски сов, из-за чего на фоне темного иллюзорного неба их не замечали до последнего момента. Но вот первая сова спикировала, сбрасывая прямо на голову Поттера крупный сверток, в котором, судя по виду, лежало что-то мягкое. В момент касания сработали наложенные чары, и на весь зал прогремел чей-то визгливый, слегка истеричный голос: «Надень меня!» А дальше сверток разорвало на мелкие клочья, и из него устремились черные жгуты, что плотно оплели Поттера. Испугавшись неожиданной атаки, парень естественно завопил, но не успели маги что-либо предпринять, как жгуты, закончив оплетать свою жертву, в мгновение ока преобразились в черный камзол с мантией, очень знакомого кроя, а начавшие быстро отрастать волосы, которые в конце еще и стали жутко сальными, и побледневшая кожа только дополнили образ. «Надень меня!» — раздался очередной вопль с противоположной стороны зала. Теперь жертвой был отпрыск рода Малфой. Признаюсь честно, сначала у меня было большое желание заказать Дракусику очередное платье, бальное там или и вовсе костюм Снегурочки. Но одно дело поиздеваться так, чтобы об этом знал очень узкий круг людей, и совсем другое дело опозорить на всю школу и, соответственно, на всю магическую Британию. Потому его мантия стала нежно-лилового цвета, волосы завились и стали золотистыми вместо платиновых. Появился легкий загар и намек на макияж. В шокированно приоткрытом рте можно было заметить прямо-таки светящиеся, без шуток, действительно светились, белоснежные зубы. В общем, Драко можно было смело вручать награду за самый качественный косплей гильдероя лоха, Локхарта. Очередной вопль перевел внимание присутствующих на Грингер, которая по какой-то причине тоже осталась в замке. Будь она хотя бы на 3-4 года старше, то наряд на ней бы выглядел сногсшибательно. Но и сейчас намек прослеживался. Самое точное название – молодая строгая училка, то есть узкая кожаная юбка до колен, корсет под грудь, белоснежная блузка в сумме с коротким пиджачком и высокими каблуками. Композицию довершали стянутые в тугую косу волосы и прямоугольные в черной оправе очки. На лице профессиональный макияж, а в руке палочка, заменяющая собой указку.